В эфир, я вышел в эфир. Как я рад, как я рад, я вышел в эфир. Итак, ребята, сейчас мы начнем вам рассказывать тут всякую, блин, интересную хренотень. Если вы пришли домой и вам не хрен дома делать, то включите этот эфир от Mixmaster Freak'а и DJ Astro, и мы вам тут расскажем много интересного. Мы в эфире? Мы в эфире? DJ, мы в эфире. Так, мы тут сидим, у нас тут и кассеты, и пластинки, даже гитара есть, можем вам побрынчать, но мы будем стучать рифмами. Ха. Как тебе этот биток, сынок? Как тебе этот биток, сынок? Как тебе этот биток, сынок? Ха. Как тебе этот биток, сынок? По-моему, он проводит электрический ток. Мир всем людям планеты Земля. А то по дому льется песня моя. Это, по-моему, этот самый. Не? О, перебор с микрофоном, не? И... Оу, а так не слышно, да? Слышно, не? Оу, с микрофоном, не? Эй, слышно? Слышно меня? Оу, так не слышно с микрофоном, не? А сейчас есть, есть? Есть, да? Есть? Есть? О, ну все тогда. Да-да, все, отлично. Оу, да, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Мир всем людям планеты Земля, от дома к дому льется песня моя. Цветут поля, бушуют моря, гармония среди всех, благоухает природа. Образу подобию, догоны говорят, что ковчег Нома высадился в Марле. Атомы Адама движутся по спирали. В спальнях любовь и на улицах никто не знает, что такое проституция. Дети почитают предков, как у Конфуция. Все счастливы, ведь позитив кругом. Один мотив, приливы, отливы, восходы и закаты. Все связано любовью к брату. Нет войн и разбора, глупых драк и потасовок. Мы так воспитаны с пелёнок. Крутится колесо дхармы, не порть свою карму. Для себя, для души, живи спокойно, не спеши. Никто не грешит, хотя на дереве висит запретный плод. И все же нет голодных, каждый кого-то кормит. Каждый кого-то кормит. Тут мой дом, моя земля. Мир вам, люди с планеты Земля. Бля, никто не беспокойно, не спеши. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Universal Zulu Nation in the motherfucking building. Як нейтивс, Zulu, Homicide, Flow, Entertainment, Universal Hip Hop, Non-Stop. Are you ready? Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Check it. Тут мой дом, тут моя семья. Мир вам, люди с планеты Земля. Неважно какой ты расы, какого цвета кожа. Каждый из нас рожден по образу подобию Божьему. Мы не разделяем людей на классы. Есть только одна человеческая раса. Равенство между всеми, справедливость для всех. Бытие духовное, залог успеха. Дети цветы жизни, мы садим в них зерно мудрости. Чтобы они не делали глупости. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда буду я. Радуга в небе и света струя купается в лучах свободы. Мы едины с природой, мать вселенная кормит своих детей всем, чем надо. Дары природы, лучшая награда, награда от темных мыслей, твоя вера в себя, любовь ко всем земным тварям, птицам, рыбам, зверям. Гармония, благодать, достаточно знанием себя обладать. Все семь цветов, семь чакр, семь совершенное число. А круг — это человек, так было, есть и будет следующий век. Все стихии нам в помощь, но не злоупотребляй мощью. Силы космоса — это не вещь, не балуйся судьбой, иначе можешь обжечься огнем. Вода точит камни, воздух для духа — гавань. Земля нас кормит, корень древа познания лежит от основания небес. У них нет края, нет предела небу. Их там может быть 15, может 20 тысяч слоев. Давай нырнем в облака, вот тебе моя рука. Летим к свободе, не ограничивайся. Точка критическая, там где страх панический. Успокой свой ум, сегодня тут, завтра в другом времени. Береги ценные сведения, из поколения в поколение. Передавай и охраняй, Иглюсь рядом, всегда знай. Не иди у иллюзий на поводу, будь наяву. Успокой свой ум, успокой свой ум. Успокой свой ум, посиди подумай. Успокой свой ум, посиди подумай. Подумай, успокой свой ум, посиди, подумай. Ты думал, ты один в этой вселенной, не будь обыкновенным. Они прилетели на ковчеге дома, когда все произошло от взрыва. Мама дал всему форму, для того был хаос. Планета X летает мимо, это их звездолет. Они добывают на земле золото, сначала сами трудились. Потом инуаки работать на них согласились. Люди приблизились к ним, чтобы познакомиться. Делились знанием пришельцев и, как водится, змеи не упустили шанс превратить их в рабов. Люди тяжело работают и по сей день за доллары. Анунаки скрываются во мраке, рептилоиды сидят в наших мозгах. Нам их промыли в пирамидах земноводных, пришельцам бассейны рыли. Исследуй Гизу и поймешь, что я не вру. Спроси Креда Мутва, где он был и что с ним делали. Многих похищали, они пропали без вести. Они живут среди нас, только на других частотах. Нас превращают в роботов, зомбируют телевизором, интернетом. Они следят за нами с других планет. Некоторые тут устроили себе пастбище и стригут наших баранов. Люди ведутся на обман в президентских креслах обезьяны. Комитет 300 строит новый мировой порядок. Чувствуется духовный сил упадок. И все так гладко, земля как пятка. На ней сажают зубы драконов, звезда Сириус и Том. Тут они гости, питаются нашей злостью. Им нужны трупы, кровь и кости. Все войны подстроены ложами масонов, священные ордены. Иллюминаты в комнатах устраивают митинги, плетут королевские крики. У них голубая кровь, у них вертикальные зрачки. А ты вешаешь на грудь значки. Потом ты веришь, что ты герой революции. Но хитрый план лишь комбинация, как натравить одну нацию на другую. Они дали нам технологии, люди поверили, что они боги. Конечно, было дико видеть на Вимане земноводное. Необразованные описали это колесницами. Потом зороастрийцы придумали ад и рай, чтобы напугать смертов. Те, конечно, боятся смерти и верят в вечную жизнь на небесах. Фишка в том, что там нет царства. Напить им в душе богатство, а не в узлах и в чуланах. Если Бог наверху, то где высшая мерка, которая обозначит верх? Все это помеха, сплетни, самый страшный грех. Но мы доносим на брата аж бегом. А вдруг переломится, каждая о своей заднице заботится. И зачастую пирогом не делится. Жизнь не пряная вендится. Куда ветер дует, туда парусой натягивают. Корабли в воде обоснуют. А под водой амфибии мы их не видим. Мы друг друга ненавидим. Но они в мифах, и это не вымысел. Спроси ученого, он лекцию прочтет намного лучше, чем я. Много чепухи, но это все правда. Слушай дальше эзотерические стихи. Много чепухи, но это все правда. Слушай эзотерические стихи. Воздух — моя стихия, я есть альфа и омега. Евангелие хип-хопа, все идет по спирали со времен потопа. Как в Египте строили пирамиды, там лабиринты особые, нужны образованные гиды. Великаны, фемиды, гидры, все, что ты читаешь в мифах. Откуда берет начало? Все, что ты видишь сейчас, лист отпечатки. Я пишу страницы ненапечатанные, людям промывают мозги при зачатии. Отчаянные ренегаты изучают шахматные квадраты. Спарту ты видел в учебниках, но про омексов наши местные не часто вспоминают. Часы судьбы твою миссию выполняют. Параграфы зашифрованы, корона не на тех королях, что сидят правят. Нимбы на тех, что следят за планетой. Пятый элемент в твоих куплетах, подсвященный у дроп-мастера. Это лимба, 256 на тесте 43 дели. Высшая математика у 5 процентников. Жирка отдых ходят и лирки. Вспомни о 60-никах. А ну так как тактика работает, как закон доллара. Как закон доллара. А ну так как тактика работает, как закон доллара. Великая печать масонов даже на гривнах. Да это все видит. Открывай, придумал Зоро Астер. А сегодня о нем глаголит каждый второй пастырь. Слепая церковь контролирует глухих и немых. Выучи санскрит, чтобы разобрать этот стих. Ищи разгадку саги на священных табличках доктора Йорка. Строки оживают, Фриксона все как с ума спрота знают. Включают и выключают мой рэп, суть не вникают. Никто никого не слушает, все лишь болтают. Читают единицы, решают ребусы запутанных параграфов. Я нашел анх в битах, хранитель зачеркнутых строк. Прозорливец отрок, рифмы бьют током как электрошок. Я пытаюсь запустить твое сердце. Я пытаюсь заставить его биться в килогерцах. Кто в так, кто мимо, в ритме джунглей городских. Зацени от Рикса на саге второй стих. МС Эзотерик научит вас тому, что вы не видели по телеку. Все как и раньше, как и миллионы лет назад. Фальшь насквозь пропитала все и всех. Над каждым домом железный грех. Припит как табличка, тайный смысл в притчах. Знание заключено в мыслях прозорливца. Учитель южного заречья и школы Лао Цзы. Страницы небесной книги, не изменить ни буквы в саге. Сжигали сотни раз бумаги, папирусы. Библиотека Александрийская, но находился не согласный с новым мировым порядком, где взятки гладки, где полиция служит, чтобы закрыть вам рот. Люди как роботы, радиоволны продали. Все под диктовку корпораций. Деградация, печатают ассигнации. В них завернуты души, смех потушен. Над миром сапфир сияет над разумом. Там открывает глаза рифма под биты. Мое время эфир. Мы на другой час на темы. Те, кто прошли с квантовый скачок. Много лжеученых, им нечего сказать. На доводы догонов, как чекнома прилетал. Все пошло от Амма. По спирали движутся атомы Адама. В садах цветут магнолии, под ними битые бутылки. Воду продают, на открытках лишь деньги и пожелания богатства. Мой рэп лекарство от лукавства. Меня благословил студент мавританского храма науки. Я грызу гранит, пока ты моешь крови руки. Пока ты молишься иконам, как посредникам Бога. Хотя во имя Аллаха, хотя во имя другого. Ты будешь говорить все, что угодно, лишь бы тебе повезло. Любого творца ты призываешь. Я приравняю к высшей силе. Я верю в Библию, верю в Коран и другим священным текстам. Но фактология в контексте побеждает гегемонов, прокураторов, сенаторов и поводырей стада. Моя религия — это правда, ограда от фальши, вера в человека. Законспектируй знания этого трека. Озера, моря, реки отравлены. Мы едим больную рыбу. Накорми бедных куском хлеба из кармана. Дуй больда вместо сердца. Обман в килогерцах продают и гордятся. Ты будешь смеяться над тем, что не понимаешь. Но так секреты не разгадаешь. Как и раньше, как и миллионы лет назад. Фальшь наполняет ума склад. За нами следят с планеты X. Настоящий Twin Peaks. Все фиксируется, мы дети матрицы. Кто научил тебя скрещивать пальцы? Они нашей кровью питаются, мы страдаем, они радуются. Змеи в шкурах людей, инстинкты дикарей. Беру водолея, смотрят как на дурака, если умеешь молиться. Кто научил тебя неправильно креститься? В интернете слова в икона нет. Их нет и в мечетях, моя защита меч. Кривая сапля для баланса, следую за маат. Стало легче сразу, брат. Я сбросил с плеч крест убийства, суицид, воровства. Я не святоша, но могу стать лучше. Мы будущее, пока оно разрушающее и угрожающее. Стихии управляют из лабораторий, проводят опыты, испытания. Чудо-оружие, дальше хуже. Люди возомнили себя богами. Комитет 300 топчет всех нах ногами. Всех нах-нах-нахами. Думайте слово «нагуй». Много дерьма происходит с тобой и со мной. Иногда хоть волком бой. Жизнь дает пинка под зад, и ты уже не герой. Актеры играют в театре министрелей. А мы по жизни встретим вас как надо. Я сел в андеграунде, тут мои баррикады. Беда не приходит одна. Я 100 раз падал и опять вставал. Опять 25, пол целовал. 101 раз поднимался. С кем-то обнимался, с кем-то дрался. Никогда не сдавался. От ада я весь алфавит на меня работает. Всегда сладок запретный плод. Год за два у меня идет свободный полет Фриксона. Лирика, психоделика, вешай Ссылки на шею ценники, торгуйте рэпом у обменника. Только фирма не вяжет веников. Эврика, зови меня Архимед. Я нашел секрет рифмы, мое время эфир. Сапфир сияет над разумом. Улицы грязные, улицы продажные. Не важно, что ты получишь, важно, что ты дашь. Мы на страже планеты. Воин Зулу открыл вам секреты в битах старого мастера. Научная фантастика с ключом от храма хип-хопа. Не знаю, кто там в топах, знаю, кто вас кормят наросортным дерьмом. В тех столовых модники, клоуны, тонны винила, шерстите, находить ценные фишки. Вот моя программа без одышки. Читаю вам в эфире книжки. Отодвинь задвижку, открой свой ум. Иди со мной в третий храм на обум. Запутанные в сетях фальшивой жизни, вы продолжаете жить в спящем режиме. Я ужалил тебя. Мозг включается в работу. Извилины задергались, аж зашкалил барометр. Мой сленг не переводится из города в город, как Джесси Йоуэнс. Бегу по строкам год за годом, веду себя раскопанно с микрофоном. Старая школа 73-го года. Мое ядро, мое дерьмо, брата дерьмо. Корни не вырубят топором и не вывернут трактором. Держи парку, как Эльфо Такто. Никогда курение не завершит твое очищение. Только члены твоей семьи, твоего клана, честные, преданные, как самураи. Стань в один ряд с ними, как и подобает воину. Во имя справедливости бою за честь погибнуть, но очиститься. Дай мне ключи, брат. Мужчин непробиваемо помыслу, родниковая вода. Тысячи флагов с разной эмблемой, связанной одной идеей. Не презираю изменников с похабным лицемерием. Фальшивые MC, в иллюзионных место. Всегда и везде. Видеть врагов за 100 шагов и за ними посылать. Надо понимать это дерьмо. Человек не пройдет там, где змея проползет. У нее язык раздвоенный, клык ядовитый. Прими смерть от рук Иуды. Поцелуй жену сладко в губы. Накорми детей и внуков. Я уйду, но вернусь еще не раз, как Будда. Когда понадоблюсь для вас. Check this out. Тут мистер Икс Фриксон, старый школяр. Битовых дел мастер, мы пришли разрушить власть. Разбить цепи пороков, воплощение пророка. Тимати Дрю Али, будь с нами сильным. Это победный гимн от хранителей. Выпил свободы для человека. Я спрятал знания в треках. Под бит найдет не каждый. Даже убитый с расширенным кругозором. Далек от фантазера, которого считают Фриксоном. Давай пальцем тыкай, пока ты молишься. Я тянусь к знаниям. Пока ты колешься, я тянусь к знаниям. Миссия невыполнима, боевое задание, как крещение. Избавить плебеев от обращения в змей. Черный панамарь и король спешат на помощь. 80% овощи, 10 еще можно вытащить. Мы хлеб для хищников, мы их пища. 0,5 оставили природу животных. Эти люди в подполье со мной, он же underground. Есть в нас сила, есть в нас жизнь. Давай, держись, не останавливайся. Тянись к знаниям, не успокаивайся. В битах наших открой замки к сердцу. Истина спрятана в килогерцах. Они светятся, наполни себя светом изнутри. Бери знания, храни послания. Выкупай злей среди народа. Рептилоидные анунаки заставляют людей ходить во мраке. Жить как мытари, мы не рабы, рабы не мы. Микрофон и биты, оружие против зла. Разобью дворец иллюзий, правдивые слова. Человек был, есть и будет всегда. Был, есть и будет всегда. Я горжусь тем, что я человек. Слушай дальше, продолжаем наш трек. Изменение планеты. Мидгард, объект наблюдения Гидр. Созвездие большого пса следит за нашей эволюцией. Миллионы световых лет идет развакумация. Звездные были трансформации. Все не так, как выглядит, ничто не ново под луной. Ковчег дома высадился в Мали. Атомы Адама все так же движутся по спирали. В спальнях любовь и на улицах никто не знает, что такое проституция. Но это все лишь в мечтах. Это все лишь в мечтах. А пока мы продолжаем наш путь, и мы окунаемся вглубь. Все счастливы, ведь позитив, кругом один мотив. Мидгард, Мидгард, я пришел к вам. Мидгард, Мидгард, я пришел к вам. Со мной праотцы цивилизации. Миллионы световых лет шла трансформация. Звездные пыли человека из глины слепили. Сначала были оболочки перворожденные. Духовная сила по планете носилась, крутилась вихрем. Ее поймали в матрицу с помощью пирамид. Энергосетки, плотней стала энергия. Потом размножились клетки. Пустота есть форма, форма есть пустота. Уплотненная материя смешалась с энергией. Получился сгусток в венах, потекла кровь. Царила любовь, мир и гармония. Лемурия процветала, но людям этого мало. Захотели быть похожими на богов, пришельцев, Супероружие разработали, в один миг все исчезло, не осталось и следа. Сегодня это уже ерунда, никто не верит в сказки, но переводят Виманика Шастра и удивляются, как люди летали, оказывается, исчезнувшие цивилизации. Нам стерли память, нам промыли мозги, люди забыли, кто они, откуда пришли. Люди забыли, кто они и откуда пришли. Я пришел разбудить вас, проснись. Ты мертвый ментально, духовно. Тебе промыли мозги, сановники. Я буду садовник, который ухаживает за Эдемским садом. Пытаются укусить ядовитые гады, не добиться у них правды. Одна банальная сплетня, вяжись сплетнями, дружи с соседями. Нет, раз есть один человек, у него сила высокая. Услышь голос пророков, нас энергия космоса. Все очень просто, иди за мной на остров Пасхи. Через океан в Месопотамию. Я делюсь с вами знаниями, я делюсь записями с братьями. 70 напоминаний в сторону от далекого галактики, шахматная тактика, делаю ход за 7 вздохов. Суперновый йога, рифмующая машина, механизм, который все записывает, мысли вслух. Во мне святой дух, не отдам дом под солнце демонам. Идите в свиней, дам вам место, падайте в пропасть. Блаженные миротворцы, молодость — это золотой песок. Выучи санскрита урок, почувствуй звук вселенной и будь обыкновенным. Моя лира, сапфир, сияет над разумом. Разные комбинации, как аккредитации. Не ищи мудреца во мне, не ищи глупца. Найди во мне просто человека, пишу правильные треки. Спектр рассеивает луч, свобода вышла из-за туч. Я учу, но не поучаю, кто знает, тот знает. 5% внимания уделяют, от остальных отлетает, как от стены. Но мой голос в уличные углы попадает через тех, кто вникает в параграфы апокрифов. Рэп, философия и эзотерика, стерильный мир видеть хотят кукловоды по телеку. Толстосумом не поймать мой уйм. Я вольная пташка, делюсь с братьями последней рубашкой. Не будь пробокашкой, будь воином, зови меня Амазулу. Мой путь из Аль-Андалуса к маврам, бруклинский храм, потом в Чикаго, из Луганска к людям Мидгарда. Бросаю рифмы в толпу. Бросаю рифмы в толпу. Зови меня шаман Вуду. Вуду. Я управляю сознанием, лирические изыскания. Прими мои пожелания, долголетия. Давай встретим новую жизнь вместе. На кресте распяли Иисуса, показали пример. Но изуверы так и ходят в масках мытарей. Мозги промыты, прошлое забыто. Пророкам могилы вырыты, им закрывают рты и пальцами в них тыкают. Я как башня стою на вершине, внутри света маяк. Услышь мои притчи, бедняк, найди бальзам в строках. Первые люди были бракованы, скрещенные с волками, другими зверями. Отсюда ты знаешь кентавров, центурион думал, что и сам мертв. Но его сняли с креста и спрятали. Свято верят многие, что всем направляют боги. Но кто они? Кто их придумал? Ксенот издал 100 переводов священных текстов и к ним добавил свою правду. Они нас грабят, они нас превращают в рабов. Из глубины веков мой крик из Поднебесной прописан в книге Велесовой. Тексты на слух тяжело идут, ведь привычный видеть блуд и прочую уличную матрицу, в которой развивается и сохраняется мысль. Я направляю силу ввысь. Я направляю силу мысли ввысь, туда, где звезда путеводная. Вижу свет в облаке, все как в тумане. Когда лежишь на диване, смотришь, что там по программе. Тебя зомбируют по каналам, тебе говорят, что есть, что пить. Стань укротителем, знаний хранителем. Они маскируются под нас, но разница глаз заметна. Улови свет в куплетах, завет храмовникам и книжникам. Языки придержите, много фальшивых. Вы строите режим, тюрьму духовную. Оформлено все строго под Бога. Имя святого стирает грязь и дарит прощение грехам. Разберись в себе сам. Thank you. Оу, раз-два. Раз-два. Раз-два. If I need help, I'm asking myself and check myself. If I need friend, I'm asking myself and check myself. Who do you believe in? Crazy days, this world is loco. Who you talking about? This and that. Most of people mentally dead. But in this mobbing effect, hip hop language universal. So many poisonous rappers, so many fake voices. Bullshit mics look like toys, funny MCs make only dance. You stupid like costume clowns. Yes, I'm a fool, but I'm a cool. Not from top, from the hood, real hip hop. From the hood, real hip hop. Attention, please. Your man say cheese. Make your moves like Frosty Freeze. Make music with your mouth like bees. Fuck street show bees. Commercial cats. Keep your pants. You buy friends and selfies. Excuse me, can I drop three beats? Yes, I'm a big dreamer, hood prisoner. Call me Bone Collector. I'm not from central knowledge. In effect, my book for rhymes. All words from life. Genesis of divine. Genesis of divine. It's my van trousers. No more Mr. Bad Guy, no more Mr. Crime. Something big is coming, I have million deals with future. Some shit confused but we are strong and need to speak of rules. New order have rules but I'm a rebel. Remember Ghetto Brothers events, ideas live in my head. My street brand, freak style, descender of modern temple. My sword is a random, understand what I mean. You finest of rappers like Mr. Bean. Fuck this shit, you motherfucker so bitch. Fuck this shit, you motherfucker soft bitch. Digging deep, fight my knowledge. Overstanding is born, world is born. Attention please, boys and girls. Attention please, big boys and big girls. Are you ready to make some noise? Lazy MC, grab the mic and start mix fight. Champion bitch, you crack the streets. Set to playlist, funky beats. It's like big tits, love your mind. MC freaks and look so wild. I'm a type of girl child. Homicide flow, my native hip-hop home. Come on, let's go with us. Let's rock the globe with us. Let me introduce myself. Mix master. This life you need in a master. Homicide flow. Once more, one for the money, two for the show. But English mob steady, your crew, you're not ready. Say again this BTDD. Oh shit. Each one teach one repeat. My rhymes from book side. Heroes down my route. Yeah, boys and girls, are you ready? I'm a type of girl child. We just rap lyric like bombs. Mortal Kombat 5 cops. Rap brutality from reality. Always speak the truth. What you gonna do when Mix Master Freak come true? From all truth and you. I'm a pupil of true school. Your crazy shit coming soon. It's like flying to moon. Underground sound waves. Rocky come from subway. Mabba doing this for the planet. Check it. One, two. What you gonna do when Mix Master Freak come true? Yeah, we back with you got track. Perfect style, maze. Like crazy legs, be careful with your eggs. MC sack like they don't know. Hurry up to Mix Master Freak Show. I come into your home like Santa with gifts. Lesson lyrical scripts. Done. From Holy Bible, Glory Quran. Don't be blind, deaf, dumb. Keep your faith, but don't be a zombie or slave. Turn up your brain, open mind. Right knowledge, right wisdom, and understanding. Keep on rhyme, baby. Then. My swan hood but vocabulary from Ukraine area. I bring something special, universal. Zulu nation is my foundation. I'm a hip hop, not only rap. Step by step to the temple where our spirit have power. I'm a strong man like Hightower from Police Academy. My knowledge is remedy. It's my way out to corner. It's my way out from corner. So long was in the darkness. God sparks, give me fire in ice. I'm afraid and melted in soul ice. Ice. Distant from the nose. We from different styles, but keep up on love. Each one. Represent real hip hop culture. We are boys from the hood, hood singers. We MCs, not pop singers. Here, Kiroskstown, underground. Kiroskstown, underground. Hey BC, hip hop, don't be surround. My heart is drum machine. My ABC against your shit. Knowledge infinite. Holy fraction 256 on 243. It's a lemma. Keep attention on it. Each one teach, one repeat. each one repeat. Yeah, crew, Homicide Flow, Universal Zulu Nation, for all hip-hop nation. Law of Universe stand for Suprema Semantic, Total Truth of National Geographic, Special Technique of Slant Boxing, Proxy Level like Fox TV, very well for kids, support growing. Stop talking shit, each one repeat. Again and again, ABC train your brain. Again and again, ABC train your brain. Create my style from different ways. Call me Ace out to space. Spread love to planet Earth. It's not sport for me. Rock the spot all I need. Stop smoke weed. So my state of mind free. Forget about paranoia. No worry about my English. This language is also. Follow your dreams. Follow your inner voice. Hip hop music not toys. Effective instrument. Express yourself. No matter how right hand or left. Pick up and start rhyming. What time for your mind? It's alright baby. Bad English mob steady. Yeah crew, you're not ready. Sound so spirit has moved. Pull by cool. Represent true school. Social work we do. We are community, not individuals. Hey listen, let's build strong nation. Knowledge is a foundation. Hot negative represent positive. From black to black, neck knock in your head. Most of people mentally dead. Spread love to planet Earth. It's not sport for me. Run the spot, all I need. We build bridge, no divisions, branches from one tree. I'm a peacekeeper, I'm a peacemaker. Wake up brothers and sisters, let's build peace. Stop the violence on the streets. Branches, tracks, rhythm and bullshit. Relax with drums and funky beats. Hip hop live in the streets. Now come to the realm of shit. My heart is made brief, but I'm sincere. Homicide Flow, you already know. You can buzz it time, day after day, and somebody die. Even you have dollars, so you poor guys. Time is beats all of us, don't forget. No matter trust you in Jesus or not. Time is beats all of us, don't forget. Time is beats all us. Life goes on like travel on bus. Bon voyage, my friend, be happy you're not dead. Hip legs and two heads. Keep up your head. Don't stop, make moves in future. Forget about bullshit. Don't listen who we're talking. Make your way get broken. I'm a walking time boom. In my hood zone. I don't know when I die. Only know when I was born. All we need good sound reason. Season after season, nothing new. Free your soul from prison with a groove. Sometimes I wanna back to school. Memories alive in my mind pulls. This is private room, play by own rules. But negative bulls. Nothing but a dog in me, and that's my choice. Clock of destiny will show your final call. Time unstoppable. Look, look, look, look, look, look at watch wall. Arrows calculate numbers from 1 to 12. Another day, another dollar. So you control your breath. Body just substance transformed to atoms. Time is break all us. Life goes on like travel on bus. Bon voyage, my friend. Today you left, tomorrow you're dead. Spread love to planet Earth and Mother Nature. Fuck my age, I'm growing up, man. Still punk, king of underground rank. Straight up from block. Time is tick-tock. We live on life, so what the fuck? So what the fuck? Time is money, but you can't buy the time. Day after day, and somebody goes and lands built with us. You can catch a private city bus. Cool but cool, rapping to the fullest knowledge of new Avu bands. Forget about colors and forget about dollars. Welcome to Hip Hop House. All we need is having fun. No guns and no fights. We represent only positive vibes. Funky Galaxy rhymes. Funky Galaxy rhymes. Sunday to sun, time is always run. Monday to moon, life is not cartoon. Tuesday to must, you must be first if you know last. Wednesday to Mercury, важно знание всех элементов. Слушай дальше лирические эксперименты. Создай to Юпитер, двери в мой дом всегда открыты. Нам нужны друзья, а не фанаты в Твиттере. Friday to Venus, хип-хап в наших генах и он вырос. Saturday to Saturn, я пишу квантальный bullshit возле горячих труб. Это для трущоб слово Амазулу. Это для трущоб слово Амазулу. Check this out. Be safe. and be true with yourself. How many times we fight for nothing each other? We have one red blood brother. Thousands people died for making present to the president or so-called king. You age beginning, if I had one wish, I ask about equality. Stop talking about your nation quality. I'm tired from divine, let's be divine. My time to shine and make a job of Zulu. Look and overstand from Ukraine to your land. Forget about colors, we all brothers. Call me supreme being, I'm a Zulu. Living by own rules, study lessons of new Arubians and kinetic moves. Peace to James Moose. We came from different stars, you already know Tuesday to Mars. I wish always one, it is about love, worldwide happens. Some look at me like it's crazy, yes, yes, yes. We are builders of progress, we came from heavens for common sense. Oh, yeah, yeah. Oh. Астрономические рифмы циклически не связаны. Все, что несуразно, выглядит нелепо. Праху из пепла, из глины нас слепили. Многих золото и власть давно ослепили. Меня осенило брать микрофон и учить неучей. Много лживых речей, ты под сканированием рентгеновских лучей. Уличная школа, ненавидел в прошлом все, что шло и двигалось. Не по моей дороге, врагам никогда не вытереть от меня ноги. Беззубых псов, ты знаешь, пускают на худоги. Ого. Верните мне бит, это микс Master Freak говорит. Верните мне бит, это микс Master Freak говорит. Верните мне бит, верните мне бит. Bring that beat back. Oh yeah. Bring that beat back. And here we go again. Верните этот бит. Bring that beat back. Bring that beat back. Bring that beat back. Bring that beat back and repeat this track. Bring that beat back and repeat this track. Звонит, церемонится, входит в твой дом. Оно разводится и размножается, как мухи. Тухлого мяса много на фабрике звезд. Знания мой козырь, я изучаю звезды. Привет жителям Зета, привет всем с других планет. Сам ты шизик, поковыряйся в науке, а не пальцем в зубах. Меня защищает Анх, Аллах всемогущий, всевидящий. Ты зовешь его Всевышним, или Иегова, или как там еще. У каждого народа свое имя, но сила одна. Ты знаешь, это правда, о да. Египет первая цивилизация. Если не браться глубже копаться, а там и му, и сероводородные эпохи. Делайте глубже вдохи. Мы проходим сквозь астральный туннель новой эры измерения, где не властно над нами время. Над умами петли вас поработили 10% богачей. Они в роли толмачей толдычат вам, ваше величество. Позвольте умереть за вашу корону. Дураков полно, склони голову перед министрами и иконами. Папы римские и прочие кукловоды. Они управляют народами, водят хороводы. Запретный плод всегда сладок. Угадуй тысячи змеиных повадок. На душе горький осадок. Будь сильным, держись на позитиве. С нами высшая сила. Ливень омоет наши кожи, сушеные и потресканные. Что ты залез на это кресло? Там принцев штампуют небесных. Продаются бугор девственниц. Все по той же цене в Турции. Помнишь, как угомонила тех ханов Роксолана? История любит правду, но много наугад. Много не в попад. Кому-то жизнь это ад, кому-то рай. Давай отметим приход 2014 и забудем про тяжелые будни. Забудем про тяжелые будни. Забудем про тяжелые будни. Я просто механизм, который это все записывает. Мне говорят, так нельзя писать быстро истину. Почему, дядя? Я не могу фантазировать. Еще Альберт Эйнштейн учил нас экспериментировать. Вы можете мне аплодировать, можете круто комментировать, можете свое дерьмо имитировать, можете забить и сидеть пить дома. Сколько тебе надо, Рома, чтобы успокоить душу? Что, браток, все еще сушен? Что это за рэп, что нечего дома кушать? Нищий MC, не играть в поддавки и перегонки. Мы старики этой культуры. Третья декада пошла, радуйся. Солдаты все еще в строю. Когда я колдую, мои друзья запускают салют. Мои барабаны бьют драмы. Хип-хоп программа, настоящая музыка. Без примеси узкого примитива. Настройся на зулу мотив. Е-е-е. Настройся на зулу мотив. Где наши активы? Я как ранитидин, спасу тебя от изжоги. На улицах мы не псы, мы боги. От черных пик пошла моя организация. Я люблю хип-хоп и смело могу называться им. Мы творим свою судьбу. Мы строим трубу, по которой идут ноты и рифмы, биты и ритмы. Мы музыкальная школа универсальных людей. Давай присоединяйся к нам скорей. Эй, эй, у нас 24 часа в день открытых дверей. To the hip, to the hop, to the hibi, hibi, dibi, dibi, hip, to the hop. And you don't stop to the hip, to the hop, to the hibi hibi dibi dibi hip hip hop. And you don't stop to the hip, to the hop, to the hibi hibi dibi dibi hip hip hop. And you don't stop. Це наша мова колискова. Хіпа туди гапа, це моя робота. Цінуй та шануй спроби вуличних поетів. Я можу написати мільйон куплетів. Я зримаю на ти, почни це усвідомлювати. Knowledge, wisdom, word is bond. Хай ми голодні, але свободні. Пишемо як живемо, це моє кіно. Камера, мотор, увага. Я виношу подяку та повагу. Хрещений батько Африка Бамбата, Амен Ра. Кричи ура, 12 листопада. Ми збираємось та радимо. Peace, love, unity and having fun. Peace, love, unity and having fun. Слушай фанк. Добре, що смакую, сьогодні зовсім інше. Як думаєш, так і живеш, отже вирішу. Як тобі жити, щоб не було гірше. Моє життя свободне, це ритм та вірші. Можливо, ти думаєш по-іншому. Віриш в Харе Крішну? Я володію українською, як Остапишня. Я знаю, де то зрозуміє інгліш здебільшого. Але мій хіп-хап universal, non-stop, Zulu Nation Voice. Братам та сестрам, багато кридять нашу стежку. Але я знаю, знайдуться ті, що стежать та розуміють значення хіп-хопу. Все одно, на якій мові навчати спільноту. Твоя мова – це моя мова, а разом ми будуємо правильне слово. Universal language, hip-hop non-stop. Here we go, Homicide flow, я crew. Rock the spot, my break boys, what's up, Ukraine say, hip-hop hooray. We from all different types of music, we represent breaking news. We use native language, spread the knowledge for teenagers. Rockin' with the best, rockin' with the best, rockin' with the best, rockin' with the best. It's the rap contest for all lyrical sprinters. You will be warm in winter. Once upon a time, Homicide flow. Rap for rap, represent Port Alliance. So fresh like Old Spice. Don't keep in mind stress. Let's dance. Free freak step. Enjoy cities and boroughs. My special message to Bronx River Projects. Hip hop my subject was at school. Boo bat cool my motto. Stop talking shit, each one repeat. Never spit where you drink. Never shit where you eat. My knowledge key to open doors. Future it's yours. Новий біт настраїває вас на наш ритм. В економному режимі ми по строкам біжим. Проложили свій путь, для кого-то муть, для кого-то жесть, для кого-то прелесть. Я не те, що несу, сина не колупайся в носу. Просунь свой рэп в белый дом, чтоб там колбасились политики. Разбери мой стиль на гайки и винтики. Каждое предложение, это целое обсуждение. Местами стёб, это фрика хип-хоп. Макрожопы мне высовываться за железной дверью. Ныкаться МС пикнуть не успеет, вы меня не одолеете. Слейте свое дерьмо в сортир. 3-4, мы в эфире, примитивные рэперы. Эфир полон сплетен. Я псих-одиночка из космической оболочки. Моя жизнь — это процесс творческий. Ты не изменишь мою карму. Я уважаю дхарму. Веселись на рост. Брось камень в мой огород. Я брошу кирпич в ответку. Не уважают старших эти детки. Бешеные малолетки в квартальных клетках. Я пришел показать улицы и дурдом вокруг. Найди Донбасс в гугле. Кругом мат и ругань. Прошу вас, по-человечески ведите себя прилично. Не будь истеричкой. Делай по теме замечания. Не включай бычку, будь цивилизованным. Фриксон пчел неугомонный. Пока не отправлю вагон рифмы, не успокоюсь. Я рудокоп, копая копы, если мы с тобой соседи. Потому что я вреден, а я сбрендил. Надоем тебе своими стереоатаками. Нака, буяка. Спектакль от Фриксон Дини где-то посередине. Между небом и землей. Моя правда, моя любимая игра. Угадай сэмпл, меняю темп. Миксую вязкий хоум-тейпинг. Всем хип-хоп ура, всем браво, мира и добра. Вашим норам, добро пожаловать в хип-хоп. Храм. Добро пожаловать в хип-хоп храм. Champion sound from underground. Digital diggers from Ukraine. Rapping like in full crane. Hooray people, stay positive. Make some noise. We hard be boys, we hard be boys. Rock the spot, rock the mic. Attention please boys and girls, are you ready to make some noise? Lazy MC grabs the mic and start mix fight. Champion music rocks the streets. Head to playlist funky beats. It's like big dicks leave your mind. MC Freak looks so wild. I'm a type of ghetto child. We just rap lyrical bombs. Mortal Kombat 5 bombs. Rap brutality from reality. Always speaks the truth. What you gonna do when I coming for you? This all year we scratch in effect. This is Scratch. X-Files. Это секретные материалы из андеграунда. Ждите нового раунда. Scratch. Это живой эфир, живое шоу. Это живой эфир, живое шоу. Всем должно быть хорошо, всем должно быть весело и смешно. Все дошло до того, что мы просто берем микрофон и делаем потом Scratch from a DJ Astro. Scratch from a DJ Astro. Scratch. Are you ready, people? Are you ready? Чё, мы пишем? Мы пишем, а вы это слышите. Мы пишем, а вы это слышите. Люди слепые, немые, глухие. Нет выхода к свету, засираем планету. На Небиру нас не берут. На Мидгарде как мухи врут. Биологический вид человека под контролем четверть века или полмиллиона лет назад. Кто знает правду, брат? История написана наугад. Гадом буду, иду на обуг к осознанию глубокой действительности. Включаю бдительность, отключаю мнительность. Роботы киберпространства раскладывают в умах пасьянцы. Шансов на выздоровление нету практически. Не пытайся взрослых лечить, экономь электричество. Ресурсы не бесконечны, жизнь быстротечна. Нажрался вечером и порядок. Духовных сил упадок, сладок запретный плод. Брось камень в мой огород. Подлые крысы не умеют мыслить. Лучше папу рапа не писи. Эй, сына, чё такой кислый? Все относительно, я вырвался на свободу. Управляю погодой через микрофон. Задаю тон, как Наполеон. Беру контроль над миром. 3-4, мы выходим в эфир. Scratch from a DJ Astro. Scratch from a DJ Astro. Yeah, again and again, play this. Oh shit, each one repeat. Again and again, play this. Scratch. Again and again, play this. Scratch. Each one, repeat. Yeah. Each one, repeat. Микс Мастер Фрик с вами говорит. Алфавит и криптология. Мои ключи к Богу. Демагогия политиков для критиков. А я развиваюсь в космогонию. Окунаюсь головой. Буду собой, пока ты имитируешь. Рэп-клоны репетируют роли в театре министрелей. В твоих стихах опять кого-то застрелят. Бум! В моих стихах воскреснет Иисус и проснется народ русский. Славяне правь славят, нас давят, нас притесняют. Мы выживаем, мы не рабы, рабы не мы. Уличные углы не найдешь в гугле. Социальные сети, мулька для забора ДНК. Твоя башка под рентгеном черного кабинета и программы призм. Сюрприз, детка, ты живешь в клетке. Матрица сетка по точкам пирамид раскидана. Нас не видно, но мы строим храм правды. Циркачи пляшут ламбаду, им хлопают ножками, топают. Закон доллара работает. Рэп-системы, твоя тема записать кучу битов, хитов, треков, выкидываю дерьмо из деки. Нет знания, нет послания, прими мои сообщения. Scratch, хип-хоп обращение, есть альфа и омега воплощение. Scratch from a DJ Astro. Scratch from a DJ Astro. Yeah. Underground sound. Don't be surround, underground sound. Don't be surround, Mix Master Freak and DJ Astro. Yeah, Mix Master Freak and DJ Astro. Yeah, here we go. Yeah. Детский лепет лично у меня не вызывает трепет. Эй, шкет, наберись наглости, взять микрофон в руки. Я пишусь на зло, сука, на радость кентам. Стыд и срам фальшивым рэперам. Мы строим хип-хоп храм. Это не хлам на прослушку. Про дворовых хлопцев мы тянемся к солнцу. Мы знаем отцов и основы культуры. Две буквы Х в мейнстриме, халтура. Рэперы пампадуры, трубадуры. Короче, дурагоны, миллион тысяч клонов. Складывают их на поддоны и везут по городам. Нас не видно, но мы заняты, мы строим храм. Андеграунд идет своим каналом. Дерьмо по трубам. Хочешь купить меня? Закати губу. Бум. выбери на обум. Третий минус и включи, я дам тебе от тайны ключи. Чистым не будет лист бумаги, пока мы пишем саги. Читай между строк, правда спрятана, сынок. Правда спрятана, сынок, разматуй этой правды клубок. Дураки имитируют, мы фактами оперируем. Мы не афишируем наше дерьмо, операция «Ы», чтобы никто не узнал. Мы как Пентагон строим планы Наполеона. Мы сломаем режим и построим хип-хоп дом. Мы построим хип-хоп дом, come on, baby, baby, come on. Мое дело предложить, ваше дело отказаться. Мы здесь, чтобы хип-хоп знания меняться. Сначала менялись кассетами, теперь свои пишем куплеты. В словах лжи нету, только правда, факты налицо. Я не учу тебя быть подлецом или купцом. Все спецом так поставлено, чтобы ты нашел тайну. Не нравится — проваливай, свою точку зрения отстаивай. Эй, эй, тут хип-хоп эксперименты. Все его элементы, как огонь, земля, воздух, вода. Нужны планете, мы ищем адептов, готовых к свету. Будущее не за горами, будущее мы с вами. Дети должны быть воспитаны в правильном духе. Иди другому затылок чухай и пизду в лапки обувай. А нам правду давай, болтай что хочешь, только не пизди. Мы эксклюзив, сюрприз, детка. Мне насрать, кто там первая ракетка мира. Главное, чтоб заставляло задуматься от лира. Азы хип-хопа мы вязали и вам тут показали. Мы их связали. Мы их связали, не для того, чтобы вы их заказали. Мы просто их взяли и принесли сюда. Это моя правда, о да, о да. Мы тут, чтобы вы знали, чтобы помнили, не забывали. Кому вершки, а кому корешки. Мы пришли с миссией хип-хоп возвестить. Мы должны его возвысить. Ты должен себе уяснить. Ты либо двигаешь культуру, либо загоняешь хип-хоп-халтуру. МС любят, чтобы им льстили, чтобы под них подстраивались. Извините, но мы ни под кого не подстраиваемся. Если мы вам не нужны, то и вы нам нахуй не всрались. Набиваться в друзья с шутками хип-хоп-проститутка, как по мне, так глупо и тупо. Выпусти меня в эфир и дай мне рупор. Услышь, не пойми. Услышь, но пойми и проникни в знания. Важно развивать хип-хоп идеи, а не получать звания. Чек, чек, чек. Развивайся, развивай, развивай себя. Дерзай, бонзай. Чек, чек, one, two. Чек, чек, чек, one, two. Космический звук, космический звук, космический звук для тех, кто с нами. Космический звук для тех, кто с нами. Мы живем не по программе. Ты не увидишь нас на первом канале. Мы в андеграунде, там нам и место. Слушай меня, балбес, это интересно. Мне не нужна президентское кресло. Я сижу здесь прямо на полу. Я говорю свою ерунду. Тебе наплевать и мне наплевать. Но мы должны что-то от этого брать. И мы должны что-то в хип-хоп отдавать. Важней отдавать, а не только брать. Запомни это, слушай меня, миллион куплетов. Пишу рэп без зазрения совести. Чудил по молодости, 50-50. То грешник, то праведник, всадник без головы. Выбросил понты. Я есть выход в мир, где сыр бесплатный. Точат крысы ночью. Они скручивают проволочку, в бок тычат заточку. Насилуют втихаря свою дочку. Дьяволы среди людей, точно тебе говорю. Парю в небесах, освещаю небо звездами. Отведи детей домой, уже поздно. Праздно шатаются пьяные мамки. С повесами балбесы не интересуются своей жизнью. Украл, выпил, одолжил в спящем режиме. Жирные прохвосты затевают новый холокост. А бомжи под мостом кровососом на руку. Что ты не знаешь азбуку, ауру береги. И карму не порть, гады порть. Портят нам кровь, море проблем, но я доплыву до берега. Верь мне, это моя правда, хочу мира для планеты. Мы все объекты наблюдения, соцсети на контроле. Сам ты болен, лучше быть параноиком, но живым. Мне указал дорогу херувим. Эй, СМИ, СМИ, ты мне не ври. СМИ, СМИ, ты мне не ври. Вы верите всем этим медиапрограммам? Они лишь болтуны, они вас обманывают. Вы верите всем этим медиапрограммам и медиаканалам? Они вас обманывают. Они крутят вам тысячу песен. И все эти тысячи песен всего лишь одна, которая играет по кругу. Вот так вот, мой друг. Вот так вот, мой друг. Независимые MC, независимые DJ, е-е-е. Хау, хау, хау. Эй, СМИ, ты мне не ври. На поприще скандалов, куча каннибалов. Информационная война, удар по сознанию на ура. Кому промоют мозги, лучше они заберут твою душу. Нужен народ послушный, не думающий, слушающий. Да узнают, внимающий разуму, откройте глаза. Голос народа и свобода. праздник на твоей улице. Хип-хоп вернулся в твой дом. Я и есть хип-хоп. Рэперы обычно кричат после меня хоть потоп. Еще один долбанный фанат. Будьте грамотными, мне как-то параллельно. Верите или нет, на все вопросы один ответ. Одна святая правда, выпей из чаши Грааля. Я нашел философский камень, грань между реальным и паранормальным. У полоки разбирают эти слоги. Кто ваши боги, как их имена? Высшая сила одна. Нравится или нет, это мой куплет. Мне не надо другого дерьма, о да. Мне не надо другой альбом, не сбивай с толку. Пишу столько, тебе и не снилось. Коснись тонкой оболочки, для которой солнечные зайчики. Попробуй поймай меня, мальчик. Я механик-инженер ковчега Нома. Рифмующий трансформер, гадай на картах Таро. О чем этот рэп-трёп? Только для посвященных мое дерьмо. Эй, Штемп, в темпе Калипсо. Записал 1000 миксов, ты слышишь музыку мира. Устрой квартирник и зови меня на сет. 50 фанковых брейков, попробуй станцуй балет. Мои рэп-беды развлекают и обучают. Типы мечтают ходить по чужим стопам. Мне все равно, исповедуешь ты буддизм или ислам. Мне все равно, кем ты там работаешь и сколько у тебя бабла. Хип-хоп — это культура, кричи ура! Маруся Чурай расскажет про мой родной край. Сэмплирую Водограй и Орфей местных краеведов. Послушай, дай соседу фрик вредный. Так сложилось, ты не носишь мои джинсы. Стиль закаленный, как моржи. Давай ржи, все мои пожитки на спине и в желудке. Хватит с меня дерьма, эй, ублюдки. Учат вас, как быть уродами, подлыми. Лучше они вас зовут быть обдолбанными, чем образованными. Вы хотите быть обдолбанными, а не образованными? Ну сколько можно? Пол вытирают размазнёй. Ты не герой, ты фантазер, найми стриптизерши, покажи в клипе. Я немного не в себе, трошки выпил. Мой рэп — это вымпел, заря нового хип-хопа. Залезь в iPod, мои Zulu Tunes. Бьюсь об заклад, организуем мировой хип-хоп-парад. Град критики от нытиков, скептиков, странная тактика теоретиков, доказать обратное. Не ищи виноватых, брат. Не ищи виноватых, брат. Это мой хип-хоп-град. Он падает на ваши головы. Эй, все готовы? Are you ready? Make some noise. Чик-чик-чик-чик. Scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch, scratch from a DJ Astro. Мы просто сидим и колбасиваемся, расколбасиваем вас. И мы выбрасываем килогерцы, порцию по инерции. Они летят к вам, не для коммерции. Они открывают...